Глава 13. Покаянная лирика и Полтава. Служение муз не терпит суеты, прекрасное должно быть величаво. Так в музыкально точной формуле определил Пушкин вечную обособленность художника. В этих двух строчках, написанных в деревне в 1825 году, есть, быть может, предчувствие суеты, которое год спустя захватило его. В течение 3 лет, 1827-29 годов, он писал мало. По-прежнему был он недосягаемым мастером русского слова, но служил ему урывками. Написал только одну большую поэму, зато это была Полтава. Для внутренней биографии Пушкина в эти годы особенно показательна новая для него покаянная лирика, воспоминания, станции, брожу ли я вдоль улиц шумных. В эти же годы написал он «Поэт», «Чернь» и «Награда», позже названная «Поэту», произведение, отмечающее важный этап в его поэтическом сознании. За 6 лет ссылки Пушкина жизнь в России резко переменилась. Конечно, только на тех верхах, которым поэт принадлежал, а не в глубине. Дней Александровых прекрасное начало отошло в прошлое. Общенародная юношеская легкость, всероссийская «все можем», которая так ясно слышится в письмах и воспоминаниях Александровской эпохи, даже в таких официальных исторических работах, как многотомный труд Михайловского-Данилевского о походах Александра I, весь этот великодержавный размах, так гениально отразившийся в солнечной торжественной поэзии Пушкина, все это сжалось. Кончились праздники, пришли будни, праздничные огни потухли. Из многолетних европейских войн Россия вышла победительницей. Потускнение жизни не было вызвано внешним поражением. Оно было следствием длившегося только несколько часов сражения на Сенатской площади, из которого никто не вышел победителем. Правда, заговорщики были разбиты, зато доверие между властью и думающими людьми было глубоко надолго поколеблено. Еще Екатерина в своем наставлении наследникам писала: «Всегда государь виноват, если подданные против него огорчены». Это огорчение оставило глубокие раны. Внешняя жизнь при Николае стала наряднее, благообразнее. Россия потихоньку начала богатеть, но развеялось горение мечты, которой жило пушкинское поколение. Пушкин при всей своей простоте был поэт пафоса, поэт больших мыслей и больших чувств. После 14 декабря для этого пафоса надо было найти новое применение, иное направление и содержание. После 2 лет полусвободы он досадливо из Петербурга писал Осиповой: «Признаюсь, наше житье довольно глупое, и я горю желанием так или иначе его переменить. Не знаю, приеду ли я в Михайловское, хотелось бы. Признаюсь, шум и суета Петербурга мне становятся совершенно чужды. Я все это очень нетерпеливо переношу. Мне нравится ваш прекрасный сад и милые берега Сороти». 24 января 1828 года. Опять, как в Кишиневе, заглядывал он в черные провалы небытия, в сердце непонятный мрак. Но уже отшумели бури юношеского отрицания. Какие-то смягчающие веяния прошли в Михайловском через его сердце. Как это произошло, мы не знаем. Пушкин на своем поэтическом языке, на котором он не боялся быть откровенным, говорит о своей внутренней жизни в Михайловском: «Здесь меня таинственным щитом святое провидение осенило». Значит, пережил он там какой-то просветляющий духовный опыт. После Михайловского в его стихах нет кощунства. В них порой слышится смущенное благоговение перед непостижимым. Мировая поэзия есть сознательное или бессознательное отражение того, как поэт воспринимает космос, весь космос, от травы под ногами до далекой звезды, от неприятностей денежных до блеска в глазах возлюбленной. Диапазон творчества определяется тем, какую долю космоса может он вместить, как звезда уживается с деньгами. Граф Нулин с Годуновым. А также способностью художника овладеть отрезком жизни, превратить, подчинить его себе, провести через свое вдохновение или через свою мозговую лабораторию дела человеческие, малые и большие. Пушкин в эти для его творчества менее обильные годы нашел новые отрезки, затронул новые мотивы. Вдохновение, хотя и редко, но приходило к нему, не считаясь с внешней обстановкой. Летом 1827 года в беспорядочном холостяцком номере трактира Демута, где день и ночь толкались около него офицеры, поэты, бездельники, поклонники, картежники, иногда шулера, Пушкин написал три ключа. В степи мирской, печальной и безбрежной, таинственно пробились три ключа. Ключ юности, ключ быстрый и мятежный, кипит, бежит, сверкая и журча. Кастальский ключ, волною вдохновения, в степи мирской изгнанников поит. Последний ключ, холодный ключ забвения. Он слаще всех жар сердца утолит. 1827 год. В этих восьми строчках отрешенная от мира мудрость, тихое сердечное просветление, величавое признание, что все суета сует. В печать Пушкин три ключа не отдавал. Не потому ли, что в них отразилось настроение, которым он ни с кем не хотел делиться? К этим же годам относятся покаянные стихотворения, в которых есть какой-то библейский оттенок. Среди них незаконченный отрывок, позже озаглавленный «Воспоминания в царском селе». Поэт сравнивает себя с блудным сыном. Так отрок Библии, безумный расточитель, до капли истощив раскаянье фиал, увидев, наконец, родимую обитель, главой поник и зарыдал. В пылу восторгов скоротечных, в бесплодном вихре суеты, о, много расточил сокровищ я сердечных за недоступные мечты! И долго я блуждал, и часто утомленный, раскаянием горя предчувствие беды, я думал о тебе, приют благословенный, воображал сии сады. 1829 год. За год перед тем написал он воспоминания, которые даже исследователи, склонные умалять автобиографическое значение стихов Пушкина, вынуждены признать за исповедь. Когда для смертного умолкнет шумный день, и на немые стогны града полупрозрачная наляжет ночи тень, и сон дневных трудов награда, в то время для меня влачатся в тишине часы томительного бдения. В бездействии ночном живей горят во мне змеи сердечные угрызения. Мечты кипят, в уме подавленном тоской теснится тяжких дум избыток, воспоминания безмолвно предо мной свой длинный развивает свиток. И с отвращением, читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю. 19 мая 1828 года. Пушкин напечатал только эту первую строфу. Вторую, где еще с большей печалью говорит он об утратах, разочарованиях и заблуждениях юности, он хранил для себя, быть может, из того же целомудренного чувства, которое иногда заставляло его в стихах менять, затушевывать любовные признания. Я вижу в праздности, в неистовых пирах, в безумстве гибельной свободы, в неволе, в бедности, в гонении, в степях мои утраченные годы. Я слышу вновь друзей предательский привет на играх Вакха и Киприды, и сердцу вновь наносит хладный свет неотразимые обиды. И нет отрады мне, и тихо предо мной встают два призрака молодые, две тени милые, два данные судьбой мне ангела в одни былые, но оба с крыльями и с пламенным мечом и стерегут. И мстят мне оба, и оба говорят мне мертвым языком о тайнах вечности и гроба. О ком он думал? Что это символическое видение или воспоминание о женщинах, когда-то любимых? Точно отчаявшись разгадать смысл жизни, Пушкин написал: «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?» 26 мая 1828 года. Этот цикл заканчивается станцами. Они написаны после освежительной, радостной, бодрой поездки в Эрзерум. В них новая отрешенность, почти мусульманское отрицание в волевой жизни. Брожу ли я вдоль улиц шумных, вхожу ль во многолюдный храм, сижу ль меж юношей безумных, я предаюсь моим мечтам. Я говорю, промчатся годы, и сколько здесь не видно нас, мы все сойдем под вечны своды, и чей-нибудь уж близок час. День каждый, каждую годину привык я думы провождать, грядущей смерти годовщину, меж их стараясь угадать. В станцах нет ни возмущения, ни бунта, ни укора. Спокойное признание хрупкости нашей жизни разрешается примирительным аккордом. И пусть у гробового входа молодая будет жизнь играть, и равнодушная природа красою вечную сиять. Под станцами стоит пометка 1829 год, 26 декабря, 3:05. Так подробно Пушкин датировал стихи, которым почему-либо придавал особое значение. Так пометил он каждую главу Полтавы. Пушкин писал по поводу потерявшихся записок Байрона, и слава богу, что потерялись. Толпе не к чему знать слабости гения, не к чему радоваться тому, что он может быть так же ничтожен, как и она. Врете, подлецы, он и мал, и мерзок, не так, как вы, иначе. Эту инакость, эту обособленность свою от толпы он стал особенно определенно чувствовать, вернувшись из ссылки. Яснее ощутил, что поэт не только избранник, но и слуга, жертва своего дара. После нескольких месяцев жизни в Москве, жизни полной успехов и утех, Пушкин, почуяв рифмы, сбежал в Михайловское и там написал: «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, в заботах суетного света он малодушно погружен. Молчит его святая лира, душа вкушает хладный сон, и меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он. Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется, душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел. Тоскует он в забавах мира, людской чуждается молвы, к ногам народного кумира не клонит гордой головы. Бежит он дикий и суровый, и звуков, и смятенья полн, на берега пустынных волн, в широкошумные дубровы». 15 августа 1827 года. Пророк 1826, поэт Чернь 1828 и поэту 1830 составляют особый цикл, где с пушкинской точностью очерчена сущность вдохновения, дан кодекс эстетики, ясный, живой, несравненно более убедительной, чем длинные трактаты по искусству. Пророк в поисках Бога бежит в пустыню. В противоположность ему поэт как будто ничего не ищет, поддается мелким соблазнам жизни. И вдруг, как удар молнии, налетает священный момент преображения, чуда, и поэт переживает то же, что и пророк. Родственный трепет охватывает этих избранников Святого Духа. От прикосновения ангельской десницы глаза пустынника открываются, как у испуганной орлицы. И поэт, как пробудившийся орел. Его трепет, его смятение родственны священному ужасу пророка. Тогда же посвятил психологии поэта стихотворение молодой Веневитинов. Все чуждо, дико для него, на все безмолвно он взирает. Тихий гений размышления ему поставил от рождения печать молчания на уста. Сравнивая эти два стихотворения, Лернер говорит: пушкинский поэт диаметрально противоположен Шлегелевскому и Веневитиновскому. Он не сам идет в пустыню или в лес, а гоним туда. И Пушкин выражает это состояние одним словом — смятение. Иван Сергеевич Тургенев говорил, что пушкинское определение «смятение» замечательно верно передает состояние души художника в момент творчества. Год спустя, после того, как был написан поэт, Пушкин написал «Чернь». Диалог между толпой и поэтом — своеобразное продолжение разговора между книгопродавцем и поэтом. У толпы нет лукавой сметки и льстивости книгопродавца. Толпа тупа, требовательна. На ее дерзкие речи поэт отвечает не менее дерзкими обличениями. Молчи, бессмысленный народ, паденщик, раб нужды и забот. Не сносен мне твой ропот дерзкий, ты червь земли, не сын небес. Тебе бы пользы все навес, кумир ты ценишь бельведерский. Чернь упрямо предъявляет свои права. Нет, если ты небес-избранник, свой дар, божественный посланник, во благо нам употребляй, сердца собратьев исправляй. Ты можешь, ближнего любя, давать нам смелые уроки, а мы послушаем тебя. Ответ поэта звучит олимпийской надменностью. Подите прочь, какое дело поэту мирному до вас? В разврате каменеете смело, не оживит вас лиры глаз. Не для житейского волнения, не для корысти, не для битв. Мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв. 1828 год. Эти стихи в первый раз Пушкин прочитал у Зинаиды Волконской. В тот вечер он был замкнут и молчалив. Ему не хотелось читать, но хозяйка настаивала. Он усмехнулся и прочел «Чернь», чем вызвал в салоне родовитой любительницы искусства смущение. Слушателям подумалось, не их ли он бичует, не о светской ли черни говорит. На самом деле Пушкин был аристократ духа, а не класса. Он не считал чернью ни бывшую крепостную Арину Родионну, ни князя Вяземского, но многих своих знакомцев, титулованных и нетитулованных, чернью считал. Этот цикл замыкается сонетом, который Пушкин сначала выразительно назвал «Награда», потом напечатал под названием «Поэту». Поэт, не дорожи любовью народной. Восторженных похвал пройдет минутный шум. Услышишь суд глупца и смех толпы холодный, но ты останься тверд, спокоен и угрюм. Ты царь, живи один, дорогою свободный, иди, куда влечет тебя свободный ум. Усовершенствуя плоды любимых дум, не требуя наград за подвиг благородный. Они в самом тебе, ты сам свой высший суд. Всех строже оценить умеешь ты свой труд. Ты им доволен ли, взыскательный художник? Доволен? Так пускай толпа его бранит и плюет на алтарь, где твой огонь горит, и в детской резвости колеблет твой треножник. 1 июля 1830 года. Он был женихом Таши Гончаровой, когда писал этот сонет. Но сколько величавой орлиной печали в этих простых словах: «Ты царь, живи один». В них обреченность великого таланта. Как трагически звучат они в устах общительного поэта с его веселой кровью, с его неослабевающей потребностью острить, шутить, играть, любить. Пушкин подчинил себе все темы, все виды поэзии: лирик, эпиграммист, драматург, рассказчик, юморист, романист, сказочник, песенник. Он все мог. Такие поэты не укладываются в рамки литературных категорий. Они их создают, шутя, на ходу, перестраивают и разбрасывают теоретические перегородки. Но если под лирикой понимать умение передавать, изображать чувства и страсти свои и чужие, то Пушкин прежде всего великий лирик. Он говорил, что драматургом можно быть до 70 лет и позже, а лирическим поэтом только до 35, но сам сохранил свой лирический дар до конца жизни. Правда, что ему, как Рафаэлю, было только 37 лет, когда он умер. Последние 7 лет он писал больше прозой, поэтических произведений было все меньше, но, отражая изменения, происходившие в душе самого Пушкина, они становились все разнообразнее и совершеннее, все богаче, чище, глубже. В Пушкине слишком долго видели главным образом сочинителя возмутительных политических стихов и любовных песен. Отчасти это было верно. Его первые 4 длинные поэмы посвящены любви. В них, как в «Евгении Онегине», как в позднейших прозаических рассказах, героиням отводится более благородная роль, женским чувствам придается больше глубины. А в любовной лирике Пушкин рисует все оттенки, всю красоту мужского чувства, ветреного, грустного, ревнивого, робкого, нежного, страстного до бесстыдства, восторженного до экстаза, то тоскующего, то насыщенного гордостью обладания. В его любовных песнях горит огонь, слышится биение горячей, влюбчивой крови. Это художественное преображение его собственного многообразного сердечного опыта. Это автобиография, прошедшая сквозь магический кристалл, переложенная на все богатства напевов и мелодий. Сколько русских поколений находили в стихах Пушкина выражение для своих чувств, одухотворенных его гением. В «Каменном госте», описывая власть музыки, он говорит: «Из наслаждений жизни одной любви музыка уступает, но и любовь — мелодия». Все же любовь была только одним из мотивов его поэзии. В 18 лет он написал «Вольность», где ясность мысли, сила политического пафоса, точность исторического описания сплетаются с могучим музыкальным ритмом. В посланиях и одах нередко является он летописцем: «Вещи Олег», «Вельможи», «Овидий», «Моя родословная». Принявшись за прозу, он начал с исторической повести «Араб Петра Великого». Петр уже давно его занимал, давно вытеснил из его воображения Наполеона. Первая запись о Петре в Кишиневской тетради. Петр I не страшился народной свободы, неминуемого следствия просвещения. 1822 год. Мысль написать историю Петра давно занимала Пушкина, но он подходил к ней постепенно. Собирать в архивах материалы о Петре начал он с особого царского разрешения только в конце 1831 года, после женитьбы. Но еще до этого два раза писал он Петра. Первый — великолепный эскиз, набросанный летом 1827 года в Михайловском, «Араб Петра Великого», почему-то остался неоконченным. Осенью следующего года Пушкин вернулся к Петру и написал «Полтаву». Это единственная большая поэма, которую Пушкин целиком, с начала до конца, с редкой даже для него стремительностью, написал в Петербурге. Сначала слова его не слушались. Он никак не мог справиться с описанием Марии, в которой есть несомненное сходство с Марией Раевской. Даже взял ее имя. На самом деле дочка Чубея звали Матрёной. Пушкин, описывая красоту молодой девушки, добивался простоты народного рассказа. Он менял, вычеркивал, искал настоящих слов, волновался, был оглушен хлынувшим вдохновением, был в смятении. Наконец потерял терпение и отошел от Полтавы, потребовал к ответу свою давнюю подругу. Рифма, звучная подруга, вдохновенного досуга, вдохновенного труда. Ты умолкла, онемела, ах, ужель ты улетела, изменила навсегда. В прежние дни твой милый лепет усмирял сердечный трепет, усыплял мою печаль, ты ласкалась, ты манила и от мира уводила в очарованную даль. Ты бывала мне внимала, за мечтой моей бежала, как послушное дитя. Сколько раз повиновался резвым прихотям твоим, как любовник добродушный, снисходительно послушный, был я мучим и любим. 1828 год. Рифмы отозвались на призыв своего верного любовника, хлынули толпой. Не оставили его в покое, пока он не кончил Полтаву. Над Годуновым Пушкин работал год в деревне, без помех, без отвлечений. Полтаву он писал в шумной гостинице, где по-прежнему вокруг него толпились друзья и знакомцы, и закончил ее в 3 недели. Первая песнь, 500 строк, была окончена 3 октября 1828 года. Вторая, 580 строк, 9 октября. Третья, 482 строки, 16 октября. Стихи одолевали его как бред. Он рассказывал Юзефовичу, офицеру, с которым через год встретился в Эрзеруме, что когда он писал Полтаву, стихи, как в юности в лицее, грезились ему даже во сне. Он вскакивал с постели и в потьмах записывал их. Днем писал почти без остановки. Торопливо обедал в одном из соседних трактиров. Но стихи его и там настигали. Он записывал их прозой, потом шла отделка. «Я видел у него черновые листы», — писал Юзефович, — «до того измаранные, что в них ничего нельзя было разобрать. Над зачеркнутыми строчками было несколько рядов зачеркнутых же строчек, так что на бумаге не оставалось ни одного чистого места». Однако, несмотря на такую работу, он кончил Полтаву, помнится, в 3 недели. Сохранившиеся черновики Полтавы подтверждают точность этого рассказа. Поправки Пушкин обычно делал позже. В «Египетских ночах» Пушкин рассказал, как налетает на поэта вдохновенная одержимость, как находит на него эта дрянь. «Приятель мой уверял, что он только тогда и знал истинное счастье. Остальное время года он гулял». 1835 год. Именно эти прогульные полосы, даже люди, близкие Пушкину по духу и ремеслу, больше замечали, чем его страдную пору. Осенью 1828 года, когда Пушкин был одержим Полтавой, Вяземский, из своего барственного Астафьева, где он весело бездельничал, ухаживая за хорошенькими соседками и посвящая им нежные стихи, дружески корил Пушкина за беспутство, за карточную игру, за то, что вьется около медной Венеры, а главное — за лень. Всем этим Пушкин был грешен. За Аграфеной Заводовской ухаживал, в карты играл безудержно, неосторожно и много проигрывал. Не тогда, когда писал Полтаву, а раньше. Но на полях рукописи Полтавы против описания любви казака к Марии отмечены следы игры, его карточные долги. 1800 гол Голицыну, 500, 850. Свалилась на него тогда еще напасть, худшая, чем карточные долги. Правительство затеяло дело о Гаврилиаде. Но когда среди всех забот, беспорядочных страстей и тревог раздался таинственный призыв, в ответ ему встрепенулась душа поэта и зазвучал кованный стих Пушкина. В Полтаве нет и следа мягкой чувствительности первых поэм. Это мужественное, вылитое из бронзы произведение. Полтава так насыщена историческими мыслями и характеристиками, что нужно все колдовство пушкинской музыки, чтобы поэма не производила впечатление странички из исторического исследования. Из 1500 строк только 100 с чем-то посвящены Петру, но царь витает над поэмой, как медный всадник над Петербургом. Великий искусный мастер Пушкин так построил поэму, что размах исторической борьбы не заслоняет характеров. Колоссальная фигура царя не мешает читателю с волнением следить за судьбой и других героев, за тайными происками Мазепы, за повестью его любви к Марии. В борьбу сильных, властных людей Пушкин ввел молчаливую влюбленность к Марии молодого казака. Его робкая любовь к дочери Кочубея напоминает любовь самого Пушкина к другой Марии, Краевской, Волконской. Петр появляется только в третьей песне, в описании Полтавского боя. С первого же стиха от него веет грозной силой, которая порой наводила такой ужас на современников. Выходит Петр, его глаза сияют, лик его ужасен, движения быстры, он прекрасен, он весь как Божия гроза. С необычайной простотой, силой, краткостью, без объяснений и рассуждений Пушкин тут же в грохоте и движении боя дает почувствовать в могучем всаднике, в его свыше вдохновенном голосе воплощение великой державы. И он промчался пред полками, могущ и радостен, как бой. За ним во след неслись толпой сии птенцы гнезда Петрова, в пременах жребия земного, в трудах державства и войны его товарищи, сыны. Полтава не до конца исчерпала поднявшуюся в душе Пушкина волну вдохновения. Сразу от поэмы он перешел к Онегину и закончил к началу ноября 7-ю главу, черновик которой уже 2 года таскал с собой в чемодане. 9 ноября написал он «Анчар», и, наконец, оглянувшись на эти недели стремительного творчества, провел резкую черту между собой и толпой, написал «Чернь». Плодовитая в тот год выдалась у него осень, хотя и провел он ее в Петербурге. Полтава была напечатана через несколько месяцев после того, как была написана, но оценили, поняли эту гениальную вещь только десятилетия спустя. Полтава вышла, но принята холоднее, чем заслуживает, — писал Погодин Шевыреву. У Пушкина публика вычитает теперь из должных похвал прежние лишние. 28 апреля 1829 года. «Полтава вообще меньше нравится, чем все другие поэмы Пушкина», — писал Боротынский Вяземскому. Ее критикуют в крив и в кось. Странно. Я говорю не потому, чтобы я чрезмерно уважал суждение публики и удивлялся, что на этот раз оно оказалось посрамленным, но Полтава, имеет то, что доставляет успех, почтенный титул, занимательность содержания, новость и народность предмета. 1829 год. Оправдалось то, что еще раньше по поводу неодобрительных отзывов о 4 и 5 главах Онегина Боротынский писал Пушкину. Высокая простота создания кажется им бедностью вымысла. Они не замечают, что старая и новая Россия, жизнь во всех ее изменениях, проходит перед их глазами. Но да поберет их дьявол, и да благословит их Господь. Я думаю, что у нас в России поэт только в первых своих незрелых опытах может надеяться на большой успех. За него все молодые люди, находящие в нем почти свои чувства, почти свои мысли, облеченные в блистательные краски. Поэт развивается, пишет с большой обдуманностью, с большим глубокомыслием. Он скушен офицером, а бригадиры с ним и не мирятся, потому что его стихи все-таки не проза. Март 1828 года. Уже после смерти Пушкина Вяземский писал: «По мере созрения и усилившейся мужественности таланта своего, он соразмерно утрачивал чары, коими опаивал молодые поколения и нашу бессознательную и малоголовую критику». Но книги его по-прежнему быстро раскупались. Писал он меньше, чем прежде, но издавал гораздо больше. До возвращения из Михайловского им были изданы 5 книг: «Руслан и Людмила» 1820, «Кавказский пленник» 1824, «Бахчисарайский фонтан» 1824, «Первая глава Онегина» 1825, «Первая книга стихов» 1825. В течение следующих 3 лет Пушкин напечатал 10 книг, по-прежнему оставаясь собственным издателем. 1826 год. Вторая глава Онегина. 1827 год. «Цыгане», «Бахчисарайский фонтан», второе издание. Онегин, третья глава. 1828 год. «Руслан и Людмила», третье издание. Онегин, четвертая и пятая главы. Онегин, шестая глава. 1829 год. Стихотворение, часть первая и часть вторая. Полтава.